встречи, твои признания под гитару и свечи. Что такое любовь? Вечный вопрос, сразу не разберешь, нужно почувствовать сквозь. Мы держим ее, до талого жжем, крепко бережем. Ну же посмелей, научились не жалеть. Сколько раз высоко поднимались, столько и падали. Посмелей, больше не считаем дней. Мы знаем, где мы ошибались, стали еще сильней. Целовались в парках и на балконах, тратили любовь в пустых вагонах. Если вокруг погаснут огни, сияй, сияй, сияй внутри. Целовались в парках и на балконах, если верить, то своим законам. Пусть против весь мир мою руку возьми и сияй, сияй, сияй внутри. Вдыхай меня, как эту теплую осень. Поставим реплей, времени сбросить по краям. И даже если заносит, мы знаем, что будет после. Что такое любовь? Ответы внутри. И может, нам повезло, далеко сохраним. Я рядом, как никогда. Если устанешь идти, разделим этот мир. Ну же посмелей, научились не жалеть. Сколько раз высоко поднимались, столько и падали. Больше не считаем дней. Мы знаем, где мы ошибались, стали еще сильней. Целовались в парках и на балконах, тратили любовь в пустых вагонах. Если вокруг